Глава 11. Получила письмо от Майкла. Вообще-то целых 3 письма. И до сих пор ни на одно не ответила. Тебя бы это огорчило, я знаю. Но я... Из письма графини Килмартин ее покойному мужу. 10 месяцев спустя после отъезда Майкла в Индию. Скомкана со словами «Это какое-то безумие» и брошена в огонь. Едва войдя в зал, Майкл заметил в толпе Франческу. Она стояла в дальнем конце бального зала с сестрой и невестками. Она была в синем платье и с новой прической. И он сразу же заметил, что она удалилась от них, вышла через северо-западную дверь. Судя по всему, направилась в дамскую комнату. Майкл знал, что та располагалась в конце коридора. «А самое печальное, — думал он, — что я точно так же замечу, когда она вернется». Любой, кто бы за ним ни наблюдал, заявил бы с уверенностью, что Майкл поглощен оживленной беседой с окружавшими его дамами. Сами дамы также думали, что все свое внимание он отдает им. Но Майкл был словно одержим. Он не мог находиться в одном с Франческой помещении и не знать, где конкретно она в тот или иной момент. И он жил с этим с их первой встречи. И лишь тот факт, что сама Франческа об этом не подозревала, делал его положение чуть менее невыносимым. Отсутствие Франчески — вот что больше всего ему нравилось в Индии. Там Майклу не приходилось постоянно знать, где она. Но даже там мысли о ней не давали ему покоя. Вот он вдруг увидел каштановые кудри, блестящие в свете свечей так же, как ее локоны. Вот услышал женский смех, на миг показавшийся ему ее смехом. В такие моменты у него перехватывало дыхание, и он принимался выискивать ее глазами, даже зная, что ее не могло быть рядом. После такого испытания он всегда срывался и как следует напивался. Или отправлялся в постель с какой-нибудь женщиной, а нередко совмещал и то, и другое. Теперь это было в прошлом. Майкл вернулся в Лондон и сам поразился, как легко вошел в свою прежнюю роль сердцееда и веселого повесы. И в городе мало что изменилось, за исключением того малозначительного факта, что в свете появилось несколько новых лиц. Бал в честь дня рождения леди Бриджертон оказался именно таким, как он и ожидал. Хоть Майкл и не думал, что его возвращение вызовет такой ажиотаж. Выяснилось, что отныне веселый повеса стал скандальным графом, и первую же четверть часа порядка 10 мамаш напали на него с целью представить своих миленьких незамужних дочурок. Майкл пока сам не понимал, ужасно это или смешно. В итоге он решил, что, по крайней мере, пока это его забавляет. Однако еще парочка таких мероприятий, и он изменит свою точку зрения на противоположную. Спустя еще минут 15 непрекращающихся представлений и отнюдь непрозрачных намеков, к счастью, не от дебютанток и их мамочек, а только от вдов, Майкл заявил, что собирается поздороваться с хозяйкой бала и с извинениями покинул толпу. И тут показалась Франческа. Конечно, она находилась в противоположном конце зала, а потому, если он хочет поговорить с ней, ему придется потрудиться, чтобы расчистить себе путь. У него дух захватывало при одном лишь взгляде на нее в этом новом, прелестном, темно-синем платье. До него вдруг дошло, что она не просто так говорила о новом гардеробе, и он впервые, спустя долгое время, видит ее в чем-то ярком. Майкла словно молнией ударило. Франческа сняла траур. Она собирается снова выйти замуж. Она будет смеяться, флиртовать, носить синее и в итоге найдет себе мужа. Скорее всего, у нее на это уйдет не больше месяца. Как только всем станут ясны ее намерения, мужчины ей проходу не дадут, да и кто не пожелает на ней жениться. Пусть она и не была так юна, как дебютантки, однако Франческа обладала кое-чем куда более цепляющим — остроумие, живость, интеллект во взгляде. И все это лишь подчеркивало ее красоту. Она стояла в дверях, все еще одна, как будто никто больше не заметил ее, что удивляло Майкла. Он решил любыми средствами прорваться сквозь толпу и поговорить с ней. Однако Франческа увидела его прежде, чем он подошел. Губы ее дрогнули в намеке на улыбку, в глазах сверкнуло узнавание, и она сама пошла в его сторону. Майкл затаил дыхание, пораженный до глубины души. Хотя чему тут так удивляться? Уже не раз, когда он думал, что знает о ней все, она удивляла его чем-то новым, и он как будто влюблялся заново. От этой женщины ему никогда не скрыться. Он от нее не спасется, но и никогда ее не получит. Даже после смерти Джона сама мысль о таком кажется нехорошей. Все слишком сложно. Произошло слишком многое. Чувство, что он украл ее у брата, все равно преследовало бы его всегда. А хуже того, он всегда желал ее украсть. Майкл поспешил навстречу Франческе и заговорил первым. «Франческа, как я рад тебя видеть!» «И я тоже рада тебя видеть», — ответила она, весело улыбнувшись, как будто смеясь над ним. Но Майкл не показал, что заметил. А зачем лишний раз давать ей знать, что он отмечает малейшую перемену в ее настроении? Майкл спросил. «Ты повеселилась?» «Конечно. А ты?» «Разумеется». Она чуть изогнула бровь. «И тебе все еще весело, когда ты один?» «В каком смысле?» Франческа небрежно пожала плечами. «Когда я в последний раз тебя видела, тебя окружала толпа женщин». «Если ты видела меня в таком положении, то почему не пришла на помощь, чтобы вызволить меня из их окружения?» «А зачем тебя вызволять?» Она усмехнулась. «У меня не возникло сомнений, что ты веселишься от души». «Да неужели?» «Да брось, Майкл!» Франческа окинула его многозначительным взглядом. «Флиртовать и обольщать — это твой удел?» «Тебе-то откуда знать? Тебя недаром прозвали веселым повесой». Майкл заметил, что стискивает зубы все сильнее. Ее замечание больно укололо его, и от того, что он воспринял это столь остро, ему сделалось еще больнее. Франческа внимательно посмотрела ему в глаза. От ее пристального взгляда ему даже стало неловко. Она вдруг заулыбалась. «Тебе это не нравится», — заявила она, сдерживая заметное удивление. «Боже, тебе это и правда не нравится?» Судя по ее выражению лица, она только что открыла нечто, по важности сопоставимое с тайной вселенной. Майкл же чувствовал, что оказался в настолько глупом положении, что ему оставалось только хмуриться. А Франческа еще и рассмеялась. Хуже и быть не могло. «О, Господи!» Она даже схватилась за живот, едва не давясь от хохота. «Ты словно лис, загнанный охотниками! Нет, это же немыслимо! После всех тех женщин, за которыми ты гонялся...» Конечно, она все поняла не так. Пусть его мнят самым завидным женихом сезона все великосветские мамаши и преследуют его, или пусть игнорируют. Это все его только забавляло, не более. Пусть его зовут веселым повесой и считают ветреным обольстителем. Кто угодно. только не Франческа. Слышать такие слова от нее не просто больно, это уничтожало. И винить во всем Майкл мог только себя. Он годами строил вокруг себя стену такой репутации. Часами флиртовал с дамочками, чтобы Франческа заметила и не догадалась о его подлинных чувствах. Хотя, вероятно, он и ради себя это делал. Ведь быть веселым повесой — это своего рода деятельность. Чем еще мог заняться он, жалкий идиот, влюбленный в жену брата? В конце концов, это он, черт возьми, умеет лучше всего — обольщать с первой улыбки. А заниматься по жизни тем, что получается лучше всего, это вполне разумно. «А я тебя предупреждала», — самодовольно заявила Франческа. «Не так уж скверно быть в окружении красивых женщин», — сказал он, надеясь этим ее позлить. «А когда ради этого даже стараться не приходится, то особенно приятно». Она недовольно поджала губы. «Не сомневаюсь в том, как это приятно, но ты не забывайся», — резко сказала она, — «это не те женщины, с которыми ты привык иметь дело». «Уж не знал, что я привык иметь дело с какими-то особенными женщинами». «Ты прекрасно понял, о чем я. Другие, может, и считают тебя беспринципным распутником, но я-то тебя знаю». «Правда?» Майкл едва не рассмеялся. Франческа уверена, что знает его, но она ничего о нем не знает и не узнает никогда. 4 года назад ты придерживался своего кодекса», — продолжила Франческа, — «никогда не соблазнял тех, кому интрижка с тобой принесла бы непоправимый ущерб». «Из чего ты взяла, что я больше его не придерживаюсь?» «Да я вовсе не думаю, что ты готов намеренно кому-то навредить», — сказала она. «Но раньше тебе не приходилось иметь дело с дебютантками, а потому не приходилось бояться, что ты можешь погубить одну из них». Растущее раздражение Майкла уже почти достигло пика. «Ты меня за кого держишь, Франческа?» — спросил он, едва не дрожа от ярости. Осознание, что она могла подумать о нем такое, приводило его в неистовство. «Майкл, ты в самом деле считаешь меня настолько тупым, что я способен случайно погубить репутацию дебютантки?» Ее губы приоткрылись, дрогнули, и она, наконец, ответила: «Конечно, я не считаю тебя тупым, Майкл, но...» «Тогда безответственным?» — резко спросил он. «Нет, безответственным тоже не считаю. Просто я думаю, что, Франческа?» — грубо оборвал ее он. «Что именно ты обо мне думаешь?» «Я думаю, что ты самый замечательный человек из всех, кого я знаю», — тихо проговорила она. «Проклятье! Вот всегда она так делает. Одной единственной фразой выбивает у человека почву из-под ног». Майкл пытался понять, что она имела в виду, и продолжал сверлить ее взглядом. «Я действительно так думаю», — сказала Франческа, пожав плечами. «Но к тому же считаю, что ты глупый, ветреный и разобьешь в этом сезоне больше сердец, чем я смогу сосчитать». «Считать разбитые сердца — не твоя забота», — твердо сказал он. «Верно», — Франческа криво ухмыльнулась. «Но я же в итоге все равно этим займусь. Разве не так?» «Почему же?» Она как будто не нашлась с ответом. Однако, когда Майкл уже был уверен, что она ничего не скажет, Франческа заявила шепотом: «Потому что... я не смогу удержаться». Повисло молчание. Они просто стояли у стены. Со стороны это выглядело так, будто они просто наблюдают за гостями. Наконец Франческа сказала: «Тебе следует потанцевать». «С тобой?» «Да, хотя бы раз. Но также тебе надо потанцевать с какой-нибудь девицей из кандидаток тебе в жены». «Кандидаток в жены? Это может быть кто угодно, кроме Франчески». «Таким образом, ты всем дашь понять, что подумываешь о браке», — пояснила она, не дождавшись его реплики, решила уточнить. «Ты ведь планируешь жениться?» «Жениться?» «Да». «Что ж, если ты так настаиваешь», — легкомысленно сказал он, лишь под маской учтивости Майкл мог скрыть отравлявшую его душу горечь. «К примеру, Фелисити Федерингтон», — Франческа указала на хорошенькую юную леди, стоявшую метрах в 10 от них. «Прекрасная пара для тебя. Очень здравомыслящая. Такая в тебя не влюбится». Майкл насмешливо посмотрел на нее сверху вниз. «В самом деле, а то еще, боже упаси, обрету в браке любовь». Франческа изумленно разинула рот, глаза ее округлились. «Так вот чего ты хочешь?» — спросила она. «Жениться по любви?» Кажется, она пришла в восторг от этой мысли, от мысли, что он мог бы найти себе идеальную пару. Вот оно, очередное доказательство, что высшие силы существуют. Но в самом деле, по воле какого-то случая, такие насмешки судьбы не могут обрушиваться на голову одного и того же человека. «Майкл», — позвала его Франческа. Ее глаза сияли желанием подобрать ему великолепную невесту. В то время как Майкл хотел лишь вопить, что есть силы. «Не понимаю, о чем ты». Ядовито отозвался он. «Совершенно не понимаю». «Майкл!» Она страшно огорчилась, но ему впервые в жизни не было до этого дела. «Извини», — резко бросил он. «Кажется, мне пора потанцевать с этой твоей Федерингтон». «Майкл, в чем дело?» — воскликнула она. «Что я такого сказала?» «Ничего», — буркнул он. «Ничего особенного». «Не веди себя так!» Майкл почувствовал, что его тело словно онемело. Однако это ощущение помогло ему снова нацепить маску повесы. Так что, повернувшись, он окинул ее своим привычным взглядом из-под полуопущенных век. Теперь он снова обольститель. Повеса, пусть и невеселый. «Как именно?» Он изогнул губы в улыбке невинной и в то же время снисходительной. «Я же собираюсь сделать как раз то, о чем ты меня просила. Ведь ты же примерно это сказала. Потанцуй с Федерингтон. Я же просто следую твоим указаниям». «Ты на меня рассердился», — прошептала Франческа. «Отнюдь нет». Однако оба они понимали, что он лишь притворяется легкомысленным. Голос его выдавал. «Я всего лишь смирился с тем фактом, что ты, Франческа, куда лучше меня знаешь, что мне нужно. Раньше я всегда слушал только себя. И что же в итоге? Одному Богу известно, какой бы была моя жизнь, начни я тебя слушать с самого начала». Ахнув, Франческа отстранилась. «Мне пора». «Ну так давай, иди», — сказал он. Она чуть вздернула подбородок. «Здесь множество мужчин. Огромное множество. А я ищу себе мужа. Он тебе необходим». Франческа крепко сжала губы, а после сказала: «Может, я найду его уже сегодня». Майкл с трудом сдержал насмешливую улыбку. Всегда-то Франческе нужно оставить последнее слово за собой. «Вполне вероятно», — сказал он, когда она уже решила, что разговор окончен. И ушла она уже достаточно далеко, так что не могла бросить в ответ какую-нибудь колкость. Однако Франческа замерла, и он заметил, как напряглись ее плечи. Так Майкл понял, что она его услышала. Он с улыбкой прислонился к стене. Даже маленькие радости следует ценить. На следующий день Франческа чувствовала себя отвратительно. Ее терзало непонятное чувство вины, даже несмотря на то, что именно Майкл вчера позволил себе так неуважительно с ней разговаривать. Она не понимала, из-за чего он так разозлился. Что она не так сказала? Она всего-то порадовалась его желанию обрести счастье в браке по любви и отказаться от жизни распутника. Но, кажется, она ошиблась. Весь вечер Майкл провел, без конца очаровывая всех женщин, попадавшихся на его пути. Причем абсолютно всех, каждую, отчего Франческе даже стало дурно. Но хуже того, она невольно подсчитывала его победы, прямо как сама же себе и предсказывала. «Одна, две, три...» Бормотала она себе под нос, наблюдая, как он покоряет сразу троих сестер первой же улыбкой. «Четыре, пять, шесть!» И вот перед его чарами капитулировали две вдовы и графиня. Смотреть на это было отвратительно, но куда отвратительнее был тот факт, что не смотреть она не могла. А он еще и бросал на нее взоры, эти свои легендарные насмешливые взгляды из-под полуопущенных век. И Франческа невольно ловила себя на мысли, не ведет ли он себя так специально, чтобы ей было что считать. И зачем она сказала ему такое? О чем она только думала? Или в тот миг ее и вовсе покинул разум? Пожалуй, это единственное возможное объяснение. По крайней мере, она точно не собиралась заявлять ему такое, что будет считать разбитые им сердца. Эти слова сами сорвались с ее губ, прежде чем она успела осознать их смысл. И даже сейчас Франческа не могла себе толком объяснить, что все это значило. Какое ей дело, сколько женщин падут к его ногам до конца сезона? Раньше ее это не волновало. А впредь станет только хуже. Дамы сходили с ума по Майклу. Франческа с неудовольствием подумала, что если бы вдруг нормы приличий перевернулись вверх дном, вся гостиная Килмартин-хауса была бы уже завалена цветами, а на карточках бы красовалась надпись «Скандальному графу». Это сущий кошмар. Сегодня Франческу весь день будут беспокоить визитеры, вне всяких сомнений. К ней заявятся все лондонские леди в надежде, что в гостиную выглянет Майкл. Придется опять отвечать на бесчисленные вопросы, выслушивать намеки и... «Господи Иисусе!» — возопила она, остолбенев на пороге гостиной. Франческа глазам своим не верила. «Да что же это творится?» Цветы. Множество цветов. Бредовая фантазия обратилась явью. Неужели и правда правила вдруг изменились за минувшую ночь, а она ничего не знала? Фиалки, ирисы, маргаритки, даже тюльпаны, орхидеи из оранжерей, розы, роз больше всего, самых разных цветов и оттенков. Их аромат кружил голову. «Пристли!» — закричала Франческа и только теперь заметила, что дворецкий уже находился в гостиной. В противоположном ее конце ставил на стол высокую вазу с львиным зевом. «Что это за цветы?» Дворецкий чуть сдвинул вазу и повернул стебель так, чтобы цветок не был обращен к стене, а потом повернулся и подошел к графине. «Это цветы для вас, миледи?» Франческа часто-часто заморгала. «Для меня?» «Именно. Желаете прочесть карточки?» «Каждую я оставил возле букета, так что вы будете знать, кто какие цветы прислал». «О!» Больше Франческа не смогла ничего сказать. Она молча стояла, прикрыв ладонью рот, и чувствовала себя полной дурой. «И если желаете, — продолжил Пристли, — карточки я могу вынуть и на обороте каждой написать, к какому букету она прилагалась. В таком случае ваша светлость быстро просмотрит все карточки разом». Вновь не дождавшись ответа Франчески, он предложил. «Или ваша светлость желает посмотреть карточки за своим письменным столом? Могу принести их все в ваш кабинет». «Нет-нет», — обронила, наконец, Франческа, все еще пребывая в полной растерянности. «Она же вдова! Мужчины не могут присылать цветы ей. Или уже могут?» «Миледи?» «Я...» Франческа повернулась к Пристли, чопорно распрямившись и попытавшись вернуть себе дары речи. Хотя бы чуть-чуть. «И я просто... посмотрю их». Она потянулась к ближайшему букету, изящно составленному из гиацинтов и стефанотиса. «В сравнении с вашими очами эти цветы бледнеют», была надпись на карточке и подпись «Маркиз Честер». «О!» — вздохнула Франческа. Супруга маркизы Честера скончалась 2 года назад, так что все знали, что он подыскивает себе новую. Не в силах совладать с кружащим голову чувством, Франческа переходила от букета к букету и читала карточки, надеясь, что не выглядит слишком воодушевленной в глазах дворецкого. «Интересно, а этот от кого?» — пролепетала она, надеясь не выдать свою заинтересованность. «Сонет. Если она верно помнит, шекспировский. Подпись. Виконт Тревелстем». «Тревелстем? Но они виделись лишь однажды. Он был молод и очень красив. Однако, если верить слухам, отец промотал все семейное состояние». «Господи Иисусе!» Оглянувшись, Франческа увидела в дверях Джанет. «Что это такое?» — удивлялась свекровь. «Кажется, войдя в гостиную, я произнесла в точности те же самые слова». Франческа передала свекрови пару карточек и внимательно следила за выражением ее лица, пока она читала. Джанет потеряла единственного сына. Как она воспримет новость, что отныне за Франческой будут ухаживать другие мужчины? «Божечки!» — поднимая глаза на нее, сказала Джанет. «Да ты, кажется, будешь первой леди этого сезона!» «Да ерунда!» — покраснев, отмахнулась Франческа. «Она покраснела? О, Господи! Да что с ней творится?» Прежде она никогда не краснела, даже будучи дебютанткой, когда она действительно стала красавицей сезона. «Я слишком не молода для этого титула», — добавила она. «Судя по всему, нет», — не согласилась Джанет. «В прихожей тоже остались цветы», — сказал Пристли. «А ты уже все карточки посмотрела?» — спросила Франческу Джанет. «Пока нет, но думаю, что они все одинаковы». Франческа кивнула и, наконец, решилась спросить. «Тебе это неприятно?» Губы Джанет изогнулись в печальной улыбке, а глаза светились мудростью и теплотой. «Если ты спрашиваешь, хотела бы я, чтобы ты по-прежнему оставалась женой моего сына, то, конечно, да». Но хочу ли я, чтобы ты до конца своих дней была замужем за воспоминаниями о нем, то, конечно, нет. Она взяла Франческу за руку. «Франческа, ты мне как дочь, и я желаю тебе только счастья». «Я никогда не опорочу память Джона», — пообещала Франческа. «Разумеется, нет. Ты не из тех, кто способен на бесчестный поступок, иначе Джон бы не выбрал тебя». Но даже если он оказался бы настолько глуп, она лукаво улыбнулась, я все равно не позволила бы ему жениться. «Я хочу детей», — сказала Франческа. сказала Франческа, чтобы Джанет поняла, что самое главное в браке для нее — это возможность стать матерью. Джанет кивнула и отвернулась, смахивая слезы с глаз. «Ты должна посмотреть все остальные карточки». По ее нарочито бодрому тону Франческа поняла, что свекровь хочет сменить тему. «И подготовься к многочисленным визитам. Сегодня их не миновать». Джанет направилась к огромной охапке тюльпанов и вынула из букета карточку. Франческа подошла к ней. «Мне кажется, с визитами придут по большей части дамы», предположила Франческа, «чтобы расспросить о Майкле». «Не исключено», — отозвалась Джанет и, кивнув на карточку в ее руке, поинтересовалась. «Могу я прочесть?» «Конечно». Пробежав глазами надпись на карточке, свекровь снова посмотрела на Франческу. «Чешир». «Герцог Чешир?» — ахнула Франческа. «Собственной персоной». Франческа даже схватилась за сердце. «Ну и дела!» — ошеломленно прошептала она. «Герцог Чешир! Ты, милочка, уж точно стала самой завидной невестой сезона!» «Но я...» «Что за чертовщина тут творится?» Это был Майкл, и он едва не выронил из рук вазу. Судя по лицу, он был до крайности рассержен. «Доброе утро, Майкл!» — бодро приветствовала его Джанет. Майкл кивнул в ответ и проворчал, обращаясь к Франческе. «А ты что стоишь с таким восторгом на лице и рукой на сердце, будто присягу сюзерену приносишь?» «То есть тебе?» — поспешив опустить руку, огрызнулась Франческа. Она и не заметила, что все еще стояла с рукой на груди, пока он не сказал. «Это только если тебе очень повезет», — пробормотал он, за что получил от Франчески укоризненный взгляд. Майкл ухмыльнулся. «Так что же, мы открываем цветочный магазин?» «Нет, хотя товара уже предостаточно», — отозвалась Джанет и пояснила. «Это все для Франчески от поклонников». «Да ясное дело, что ей», — сказал Майкл, — «не понимаю только, как можно быть настолько неоригинальным и глупым, чтобы дарить розы». «А мне нравятся розы», — вставила Франческа. «Все присылают розы», — заявил Майкл. «Это банально, скучно и...» — он указал на букет желтых роз от Тревелстема. «От кого они?» «От Тревелстема», — ответила Джанет. Фыркнув, Майкл повернулся к Франческе. «Уж не его ли ты выбрала себе в мужья?» «Вообще нет, но я подумываю». «У него нет ни пенни», — напомнил Майкл. «Тебе-то откуда знать?» — спросила Франческа. «Ты же и месяца еще в Лондоне не провел». Майкл пожал плечами. «В клуб-то я заходил». «Даже если это правда, сам он в этом не виноват». Франческа почувствовала острую необходимость это сказать. Она, конечно, не считала своим долгом вступиться за Тревелстема, но решила быть справедливой. Ни для кого не секрет, что в течение всего последнего года виконт из кожи вон лезет, чтобы привести в порядок состояние семьи, пришедшей в упадок по вине отца. «За него ты не пойдешь, и все тут», — объявил Майкл. Такое безапелляционное, наглое и самонадеянное заявление должно было ее разозлить, но только позабавило. «Что ж, ладно», — отозвалась она, с трудом сдержав улыбку. «Выбор у меня большой». «Чудесно», — буркнул Майкл. «Да, выбор огромен», — подтвердила Джанет. «Да ну», — ядовито выплюнул Майкл. «Пойду-ка найду Хелен», — сказала Джанет. «Ей уж точно нужно это видеть». «Сомневаюсь, что цветы вылетят в окно до того, как она проснется», — сказал Майкл. «Уверена, ты прав», — Ласково отозвалась Джанет, похлопав племянника по плечу. Франческа попыталась не рассмеяться. Майкл терпеть не мог, когда его так похлопывали по плечу, и Джанет это знала не хуже любого другого. «Хелен обожает цветы», — сказала Джанет. «Не возражаешь, если я отнесу ей один букет?» — спросила она Франческу. «Конечно, нет», — ответила та. Джанет сначала потянулась к желтым розам Тревелстема, но передумала. «Ох, нет, эти я не возьму», — сказала она Франческе и Майклу. «Виконт вполне может нанести визит нам сегодня, и будет крайне неловко, если он подумает, что его букет унесли в какой-нибудь дальний угол». «Разумеется», — согласилась Франческа. Майкл хмыкнул. «Пожалуй, я все-таки просто расскажу Хелен о цветах». Джанет повернулась и поспешила к лестнице. Майкл чихнул и сердито покосился на безобидный букет гладиолусов. «Помещение нужно проветрить», — проворчал он. «Но мы замерзнем». «Я надену пальто», — рявкнул он. Франческа улыбнулась. «Ты ревнуешь?» — с лукавством поинтересовалась она. Когда он резко повернулся к ней, при виде его лица ей захотелось испариться. «Не меня», — поспешно поправилась она, надеясь, что не залилась краской. «Богом клянусь, я имела в виду иное». «Что именно?» — спросил он холодно. «Ну, просто...» — Франческа указала на цветы, свидетельство ее популярности. «Мы же в этом сезоне преследуем одну цель, верно?» Майкл с недоумением посмотрел на нее. «Брак», — пояснила она. «Боже, но он и тугодум сегодня». «И что?» Франческа вздохнула, демонстрируя нетерпение. «Не знаю, думал ли ты о чем-то подобном, но мне вот казалось, что из нас двоих именно ты станешь объектом преследований. Мне и в голову не приходило, что я, ну, будешь высоко котироваться на брачной ярмарке». Едва ли эта формулировка отличалась тактичностью, но суть передавала. «Да, наверное», — сказала Франческа. Повисла пауза. Майкл лишь смотрел на нее со странным, каким-то даже кислым выражением лица, а потом вдруг заявил спокойно. «Только идиот может не захотеть на тебе жениться». Франческа застыла в изумлении. Она не могла найти подходящих слов для ответа. «Это очень приятно было услышать». Майкл, вздохнув, провел ладонью по волосам. Франческа решила не говорить ему, что из-за этого движения на его черных волосах осталась ярко-желтая пыльца. «Франческа», — сказал он утомленно, — на его лице застыло выражение, которое она пока не могла понять. «Сожаление, может?» «Да нет, невозможно. Майкл был не из тех людей, кто способен о чем-то сожалеть». «Я никогда не стал бы завидовать тебе. Ты...» — он прочистил горло. «Ты достойна счастья». Их беседа казалась странной, в особенности после их вчерашней перепалки. Что ей говорить? Франческа не знала, а потому решила просто сменить тему. «Ничего, Майкл, и на твоей улице будет праздник». Майкл вновь смерил ее недоуменным взглядом. «Хотя он, в общем-то, уже на твоей улице», — поспешила добавить она. «Вчера меня осаждали толпы твоих поклонниц, а не моих поклонников. Если бы цветы могли посылать и женщины, в гостиной не осталось бы места». Он улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. При этом в лице его был не гнев, а пустота. Франческе показалось, что о лице довольно странно думать в таком ключе. «Кстати, насчет вчерашнего вечера», — пробормотал Майкл, дергая свой белый накрахмаленный галстук. «Если я тебя как-то обидел...» Франческа не могла отвести глаз от его лица. Дорогое ей лицо, которое она знала в мельчайших деталях. За 4 года ее воспоминания ничуть не померкли, и она точно знала, что в его чертах что-то изменилось. Он сам изменился, но как именно, она пока не понимала. И не осознавала, почему не понимает. «Ничего страшного», — заверила его она. «В любом случае», — грубовато заговорил он, — «прими мои извинения». Франческа потом весь день гадала, понял ли он сам, за что извинился, потому что она не поняла, и эта мысль не давала ей покоя.